Глава 11. Но ветер выгнал из салона остатки тепла, и без того скудные к этому времени, и холод разбудил меня, вернее, любой тревоги. Зуб на зуб не попадал с просонок, и это было мучительно. Затекшее от неудобной позы и продрогшее тело отказывалось повиноваться. Запустив двигатель, машину я прогрела быстро, но в себя прийти удалось только после хорошей разминки, завершившейся пробежкой по обочине дороги. Едва начавшее синеть небо предвещало близость утра. Утро свидетельствовало о том, что время, отпущенное на отдых, на исходе. Удовлетворившись мыслью, что использовано оно должным образом, я покатила в город, отбросив всякие опасения. Утро вечера мудренее. Точно. Проезжая мимо КП ГАИ, возле которого люди в синих бушлатах с автоматами наперевес уже вовсю предавались своему обычному развлечению, проверке документов и машин частников, выдергивая их из довольно плотного здесь автомобильного потока, я подумала, что случись невероятное. Приди кому из дорожных хранителей правопорядка влажная мысль заглянуть валяющийся на полу возле сиденья кейс, объяснить правдоподобно его содержимое, мне будет непросто. Мысль оказалась стойкой и загнала меня в лабиринт переулков, подальше от основных магистралей, подальше от патрульных машин любых мастей. Избежать объяснений с Пашиной братвой по поводу событий прошедшей ночи мне представлялось невозможным. Тянуть с этим не следовало, и я сходу связалась по сотовому с Валерием Жуковым, поставив его в известность, и одновременно получила санкцию на очередное посещение мастерской. Скоробей оказался в курсе дел, как я поняла с первых его слов, но разговаривал со мной против ожиданий любезно, даже шутливо. Явка с повинной закончила разговор шуткой. Ждем. Зашедшее солнышко освещало мне путь. Проезжая часть улиц, радовало грязно-снежной слякотью, хлопающей под колесами. В мастерской меня не ждали. Никто не вышел навстречу, не открыл дверцу, не взял меня под белые руки. Выбитое окно в будочке на крыше было загорожено фанеркой. Транзистора под стенками видно не было. Обычное для этого места безлюдье. Остановив машину там, где я впервые оскорбила действием Лобана, будь земля ему пухом. Я, покинув ее, уверенно направилась к дверце в красных воротах, настраиваясь внутренне на хамски веселый или жестко лихой, в зависимости от обстоятельств, лад. Откровенно говоря, входить в мастерскую не хотелось. Не хотелось надевать на себя маску ведьмы. Не хотелось отвечать за побег и избитого сторожа. Не хотелось врать и изворачиваться, перекрашивая черное в белое и наоборот. Но не прятаться же мне от бандитов. Даже если бы это было возможным, характер не позволит. Вытолкнет на поверхность, на вид. Поэтому как там в расшифровке одного из сочетаний чисел, выпадавших мне при гадании не так давно? Неприятности можно избежать лишь путем правильных и активных действий. Вперед! Я со вздохом взялась за широкую облезлую ручку, дернула. Дернула еще раза два, но дверь осталась закрытой по-прежнему. До такой степени меня здесь ждали. Самое дурацкое, а значит и самое неожиданное для моих неприятелей, в подобном положении ломиться в запертую дверь, будто я здесь хозяйка положения, добиваться допуска к возможным неприятностям. Я загрохотала каблуком железо ворот и упражнялась в этом до тех пор, пока не почувствовала по ту сторону живую душу. «Открывай!» – прорычала. «Подождешь!» – ответили с наглой интонацией. Ударив еще несколько раз, чисто для того, чтобы оставить за собой последнее слово, я отошла в сторону. Вот теперь меня обеспокоила мысль о кейсе, таком безнадежно заметном и даже не запертом. Следовало бы завести его куда-нибудь по пути. Поспешила. Изнутри лязгнула задвижка, и под скрип петель из-за дверцы глянула на меня рожа со следами вчерашних побоев. «Тебе кого? Яву? Сейчас выйдет!» И скрылась, не дав мне слегка опешившей времени рта раскрыть. Что-то Не понимаю я их сегодняшних телодвижений. И это из рук вон плохо. Стало быть, не могу предвидеть развитие событий. А человек я не настолько азартный, чтобы испытывать удовольствие от неожиданности в такой ситуации. В широко распахнувшуюся дверцу вышагнул Ява, одетый на сей раз вполне по-джентльменски, с иголочки. Кивнув, без слов направился к моей девятке и уверенно уселся за руль, махнул приглашающим мне, опешивший еще больше, запустил двигатель и, опустив окно, крикнул раздраженно. «Давай быстрее, времени у нас нет!» Пришлось садиться. Порхнув на пассажирское место рядом с ним, я пролепетала, поглядывая недоуменно, но хмуро. «Мы вроде никуда не собирались». «Это ничего», — ответил он спокойно, привычно разворачивая машину к выезду. Кейс сильно мешал мне, путался в ногах, и я осторожно, чтобы от толчка не открылись защелки, переложила его назад, на пол же, подальше от посторонних глаз. Показывать характер было не с руки, и я покорилась, даже вопросами решила не донимать Пашу. А он явно знал, куда путь держать, баранку крутил уверенно. Слишком мало во мне было сейчас энергии, чтобы жестко спросить его о цели поездки. Молчать, демонстрируя невинное спокойствие, было просто, но, возможно, глупо. Не исключена возможность вляпаться в роль овцы, везомой на заклание. Мясники, как правило, орудуют в местах, откуда для бедных овечек выхода не бывает. Эта мысль прибавила мне сил. «Ну, хватит, Ява», — сказала я еще не жестко, но достаточно твердо. «Куда ты меня?» «В Изюм», — перебил он и, помолчав, добавил. «Не дергайся». «Успокоил, спасибо». Доехав до места, так и не проронив больше ни слова, он бесцеремонно вогнал машину на тротуар, прижав ее радиатором чуть ли не к двери конторы Скоробея. «Пошли!» – скомандовал, хлопнул дверцей и, не подождав, скрылся в офисе. Перегнав машину на обочину и добросовестно заперев, было в ней сейчас чем поживиться случайным воришкам, я поспешила следом. В приемной, подхваченная на ходу под руку секретаршей, я без лишних разговоров была водворена, другого слова не подберу, в кабинет Жукова. Там было накурено. Пожилой аристократ с голосом телевизионного диктора прошлых времен сидел за сейфом на подоконнике с видом строгого, но справедливого учителя. Возле него с ноги на ногу переминался Жуков, а Ява, расположившись на узком и длинном столе, прижимал к уху трубку телефона. «Частный детектив!» – воскликнул, завидев меня, Иван Петрович Сидоров. «Вот кто нам, Валера, был бы сейчас нужнее всего!» Жуков, глянув искоса, отвернулся к окну. Сидор Лютый подошел, коснулся моих плеч. «Здравствуйте, наша сегодня долгожданная Татьяна Александровна!» «Да!» – заорал я в трубку диким голосом. «Да, да!» Сидор сморщился и увлек меня к окну. «А что?» – он вопросительно глянул на Жукова. «Не нанять ли нам ее за хорошее вознаграждение?» «Да будет тебе!» – ответил Жуков, доставая сигарету и переламывая ее посередине. «Да!» – взревел опять Ява. «Перестань!» – сверкнул глазами в его сторону Валерий. Ява соскочил со стола и, не отнимая трубки от уха, повернулся к нам спиной. «Видите, что творится?» – развел руками Сидор. «Ей-богу! Не до вас! Вы уж извините!» Ява с грохотом швырнул трубку на аппарат и подошел с виноватым видом. «Что там?» – спросил, не глядя на него, Жуков. «Крутят, суки!» «Отказываются от всего», – задрал Ява подбородок. На его разрумянившихся щеках играли желваки. Иван Петрович, успокаивая, похлопал его по руке. «Дело в том, что один из наших товарищей пропал самым необъяснимым образом. Да она его знает», – глядя в окно, сообщил Жуков. «Правда?» «Конечно», – подтвердил Ява. «Она ему по заднице настучала в первый же день». «Лабан!» – выдохнула я. И, наверное, в лице изменилось, потому что все трое посмотрели на меня с интересом. А мы не привыкли оставлять в беде товарищей. Понятия наши такие. Подвел черту Сидор. Поэтому разбирательство вашего нехорошего поступка произведем кратко. Считай, что повезло тебе с Филипповым, пробурчал Ява. Звони Пашенька своим, пусть выезжают, повелел Сидор. Думаешь, пора, усомнился Ява. Тебе не ясно?» Жуков повернул голову, и Яву легким ветерком понесло обратно к столу к телефону. «Как же так случилось?» Валерий, закрыв глаза, утомленно потер лоб. «Что, сдав им Филиппова, ты же и помогла ему сбежать?» «Я, признаться, ожидала чего-то более изощренного, а на такой вопрос ответ у меня давно отрепетирован. Я не Рэмбо», — ответила, глядя на них честными глазами. «И бежать из закрытого подвала не в моих дамских силах. Бежал Дмитрий, не я. Дмитрий». Сидор многозначительно поднял палец, и Валерий кивнул ему в ответ. «А ты?» «А я что же? Держать его должна была, отговаривать? Или оставаться в подвале? Отказываться вылезти, когда он крышку люка поднял? Нельзя, мой милый, ты что?» Жуков усмехнулся и покачал головой. Улыбнулся и лютый. «Итак», — продолжила я, — «сделала все от меня зависящее. И шум подняла, и сторожа предупредила, крикнула ему. Осторожней, мол, когда Филиппов нацелился его по затылку тюкнуть. Да вы того паренька спросите, он подтвердит, если ему память не отшибла». «Уже подтвердил», — согласился Жуков. «Паренька, надо же! У того паренька за убийство две отмотанные ходки. Это лишнее, Валера», — остановил его Сидор лютый. «Подошел Паша. Выезжают», — доложил. «Уже». Жуков глянул на часы, потом на Ивана Петровича. «Вот что, ведьма», — обратился ко мне. «Ничего нового ты нам не сказала. Это мы и без тебя все вычислили. Вина твоя в этом невелика. Филиппова ты Пашке сдала, за что долги он с тебя списал. Так?» «Так», — согласился Ява. «Пашка дело поставил плохо. Филиппова удержать не смог. Вопрос исчерпан?» «Отчасти», — ответил ему Сидор. «Только в том случае, если Паша не выставит к Татьяне Александровне справедливых претензий». Общее внимание обратилось на Яву, и тот, рисуясь, прорычал. «Твое счастье, ведьма, что нам сейчас некогда». Спектакль они разыграли талантливо, с импровизацией, но на бис я бы их вызывать не стала. «Подписано», — подытожил Жуков, и у меня, наконец, отлегло от сердца. А сейчас Татьяна Света Александровна, Сидор Иван Петрович, тоном и обликом превратился в лютого, «Отблагодари нас за нашу к тебе доброту и благосклонность. Подвези ребят куда надо». Он кивнул на Яву. «Только с условием. Вопросов не задавать и глупости не делать. Благословляю». Рявкнул вдруг фельдфебельским басом, так не вязавшимся с его обликом престарелого аристократа. От нехорошего предчувствия коленки у меня ослабли чуть ли не до дрожи. Не дожидаясь моего согласия, Жуков и Ява вывели меня из кабинета, вытолкали из прихожей. В дверях, оглянувшись, я поймала жалостливый, испуганный взгляд секретарши. Обращаясь со мной как с безвольной куклой, но довольно, впрочем, бережно, меня усадили в машину на прежнее место. В себя я пришла, когда Скоробей, влезши на заднее сиденье, поднял с пола кейс с деньгами. «Черт! Мешает он мне! Татьяна, куда его деть?» «Да назад!» проговорила как можно более равнодушно. «Он кажется чистый». «Чистый», — проворчал Валерий, забрасывая кейс через плечо на окошко. «Воняет от него, разит прямо». Я молилась, чтобы не подвели защелки со взломанными запорами, не открылись от такого обращения или отряски. От кейса только или от меня тоже в машине еле заметно попахивало гарью. Правда, слабо, но учуять можно было хорошим носом. И то лишь со свежего воздуха. Я покосилась на Яву. Тот невозмутимо вел машину, погрузившись с головой в это занятие. Что они придумали? Куда меня везут? Глупости делать я, конечно, не собираюсь, но и бездействовать тоже не мой стиль. А поскольку неприятности можно избежать лишь путем не просто активных, но и правильных действий, решила подождать сонными до прояснения обстановки. А пока что мы ехали, и я была в добром здравии. Ну и ладно. «Ты говоришь сюда?» – спросил меня Ява, сворачивая на перекрестке. Я вопросительно посмотрела на него, но не ответила. Кто знает, может, у него такая манера шутить? Район, в общем-то, знакомый, и я проехала бы этим же маршрутом. А теперь сюда, да? Машина свернула в жилой массив. Я начала догадываться, куда мы направляемся, но виду не подавала, предоставляя возможность событиям развиваться своим чередом. Дом этот, я бы указал на хорошо известную мне девятиэтажку. Или тот. Мы въехали во двор дома Дмитрия и остановились у его подъезда, едва не перегородив выезд Ниссану, стоявшему к подъезду задом вплотную. «Пойдем». Мы с Явой вылезли наружу. Жуков остался в машине, проводил нас пристальным взглядом. Ява властно откатил салонную дверь Ниссана с лязгом, заставившим шарахнуться семенившую мимо бабку, рявкнул грубо по-хозяйски. «Ну чего расселись, работнички?» «Хреновы! Я уж думал, все сделано. У нас зарплату просто так не платят». «Шеф, да мы только подъехали!» – раздался из недр Ниссана виноватый голос. «Покурить едва успели. Да и квартиры не знаем». Из машины вынырнул фиксатый, еще двое виденных мною в мастерской братков, одетых в старенькие, линялые комбинезоны. «Квартиру вот хозяйка покажет». Ява кивнул на меня и буркнул, отходя в сторону. «Иди». «Иди», – прошипел фиксатый, и мне опять это как аллергия. Захотелось врезать ему ребром ладони под нос. Но помни совет не глупить, я покорилась и двинулась впереди всех. Будто и впрямь хозяйка, провожающая рабочих в свою квартиру. Обстановка начала проясняться, но поразмышлять над ней мне не дали. «Здесь, говоришь?» – пропел ехидно за моей спиной фиксатый и, мастерски справившись с замком, распахнул дверь квартиры Дмитрия. Меня разобрало какое-то глупое веселье, когда они, обойдя территорию трудолюбиво и бережно, как свое, принялись стаскивать вниз телевизор, колонки, компьютер со всеми причиндалами, еще какую-то электронику, а когда дошла очередь до одежды, выгребли из шкафов все подчистую. Они увязывали ее в простыни, в большие узлы и волоком тащили мимо меня вниз по лестнице. Я молча наблюдала за ними и желала, чтобы это безобразие поскорее кончилось. Из двери напротив высунулась давешняя бабенка, и, проводив взглядом отплывающий от дверей на плече работяги свернутый в трубку ковер, осведомилась у меня ехидно. «Что, красавица, дружка своего перевозишь? Ко мне переезжаем», — пояснила я приветливо. «Пожениться решили. Слава тебе, Господи!» Соседка истово с большим облегчением перекрестилась и скрылась за своей дверью. «Да, люди грабили ваши квартиры и грабить будут. И ничего вы с этим не поделаете. Вы в многоэтажных норках-пещерках вцепились каждый в свои тряпки с деревяшками, пропахшими жареной на постном масле картошкой, и не желаете знать друг о друге ничего, что выходит за пределы дворовых сплетен. Поэтому и замерзают насмерть отмордованные люди ваших подъездов. Молодец! Одобрили мое поведение работяги, вытаскивающие из двери большой картонный короб со стеклянно поблескивающим содержимым. Фиксатый закрыл дверь, также сноровито запер ее и, утерев со лба трудовой пот, повернул ко мне подобревшее лицо. «Пошли, ведьма, все тут». Я не спеша, не хотелось мне спешить, спустилась вниз, сильно отстав от фиксатого. А когда вышла на солнышко, Ниссана уже и след простыл. Исчез и Ява. Скоробей же сидел за рулем моей девятки и дожидался меня. Я чувствовала себя на редкость опустошенной после того морального насилия, которому подверглась только что. Даже не удивлялась тому, как это меня, нежданно-негаданно, угораздило стать стопроцентной соучастницей ограбления квартиры. И не просто соучастницей, наводчицей. Именно эту роль я невольно исполнила в сыгранном только что до конца представлении. И не имело значения, что настоящий хозяин убыл отсюда с намерением никогда не возвращаться. Но с какой целью впутали они меня? Зачем это им было надо? Такой вопрос я задала Скоробею, едва он вывел машину с ненавистного мне двора. «Не догадываешься?» – ответил он вопросом на вопрос с самодовольным видом. «Влезла ты в наши дела по самые уши. Многому оказалась свидетельницей. Людей узнала. Яву, меня, законника. Что ж тебе, убивать, что ли?» Осведомился с добрым смешком. «А тут с Филиппова здесь он или нет, так или иначе получать надо, хоть вещами. Вот и повязал тебя Ява на соучастие. Теперь ты ротик свой не откроешь. Помнить будешь, в случае чего придется сидеть. Вот так, ведьма». И усмехнулся еще раз. Смотрела я на него и думала, что ладно, перенесу я и его насмешку. Куда половина вместилась, там и целому быть, пусть даже с натугой. Ближе к центру города Скоробей свернул на тихую улочку и остановил машину у кулинарии, при виде которой я вспомнила, что ела вчера, когда-то, но не вечером. Он достал сигарету, размял. Сигарета сухо потрескивала в его пальцах. Не глядя на меня, проговорил. «Мне очень хотелось бы знать, Татьяна Иванова, сколько заплатили тебе Филипповы?» «Немало, наверное. Ты много сил положила, чтобы обвести нас вокруг пальца». Прикурил и, не дожидаясь ответа, выбрался из машины, запахнул пальто и пошел через дорогу, поглядывая по сторонам. Я подождала, пока он скроется из глаз, а потом, встав коленями на сиденье, дотянулась до кейса, лежавшего по-прежнему у заднего окна, перетащила его к себе. «Сколько заплатили?» – качнула головой. Порылась в карманах, нашла кое-какие деньжата и, заперев машину, отправилась в кулинарию, держа кейс под мышкой.